Этапы практики порождения устремленности к пробуждению. От великого Джова идут две традиции порождения устремленности. Одна следует наставлениям Чандракирти, Чандрагомина и Камалашилы о семи причинах плода, другая – сочинением Бодхисаттва Шантидевы. Первое – семь причин плодов. Совершенное будство рождается из семи, семи причин. Устремленности к пробуждению. Эта устремленность рождается из ответственного решения, и ответственное решение из сострадания, сострадание из любви, любовь из благодарности, благодарность из осознания доброты из осознания всех существ своими матерями. Всего семь. В этой части два раздела: обоснование этапов, поэтапное воспитание устремленности.